Дорогие радиослушатели, по милости Божьей, продолжим сегодня изучение послания апостола Павла к филиппийцам. В прошлых беседах было упомянуто три аспекта, которые тесно связаны с истинным спасением. Это оправдание, освящение и прославление. Сегодня мы приступим к изучению 4 главы этого послания. Мы с вами живем в мире, где так много суеты-сует и томления духа, как говорит Экклезиаст. А там, где есть суета-сует и томление духа, там нет мира. И как мы должны с вами быть благодарны Господу, который дарует нам мир и покой. Мир является великим даром Божьим. Но будем помнить, что нужно стремление, желание человека для того, чтобы получить этот дар. Но и это не все. Получив это сокровище, нужно держаться его, сохранять и практиковать в своей жизни. Так и написано. «Держись любви мира» 2 Тимофею 2:22. «Старайтесь иметь мир со всеми» Евреям 12:14. «Будьте в мире со всеми» Римлянам 12:18. Зная это, апостол Павел увещевает филиппийцев практиковать этот дар мира в трех направлениях. В их взаимодействиях, 4 глава с 1 по 3 стих, в их сердцах и умах, с 4 стиха по 7 стих, и в помышлениях, с 8 стиха по 9 стих. Прочитаем с 4 главы со 2 по 3 стих. «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Как мы видим из этих стихов, взаимодействия Еводии и Синтихии не были совсем мирными. Так как апостол Павел в этом послании все время призывал к единению 1.27, 2.2, 6.16, то в силу этого он не мог умолчать о той атмосфере, которая существовала между ними. Кто были эти женщины, нам трудно сказать. Известно то, что в дни апостольской церкви сестры иногда занимали ведущие места, как, например, диаконисы. К Римлянам 16.1. Имена этих двух женщин кое-что говорят. Еводия – имя, обозначающее успешное путешествие. Возможно, это имя ей дано потому, что она чего-то достигла в ее жизни. Имя Синтихия обозначает приятное знакомство. Почему ей дали такое имя? Возможно, потому что она была весьма гостеприимна к странникам. А ведь вы знаете, что гостеприимство поощряется в Писании. Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Евреям 13:2. Вне всяких сомнений, Еводия и Синтихия были искренне верующими в Господа Иисуса Христа, так как апостол Павел говорит, что их имена в книге жизни. Стих 3. И еще. Еводия и Синтихия – это были личности, подвязающиеся в благовествовании, стих 3. Они прилагали усилия для проповеди Евангелия, испытывали трудности и борьбу. Но наряду с этими прекрасными качествами были шероховатости, а именно они не стремились к полному единомыслию. Интересно отметить, что выражение «мыслить тоже», 4 глава, 2 стих, согласно греческому тексту, равнозначно выражению «иметь одни мысли» 2 глава, 2 стих. Апостол Павел уже приготовил Еводию и Синтихию к этому последнему увещеванию, так как в 1 главе с 27 по 30 стих он увещевает филиппийцев стоять в одном духе. Во 2 главе с 1 по 4 стих звучат слова о единомыслии, а также во 2 главе с 5 по 8 стих увещевание о самоуничижении? Трудно сказать, что либо в чем Иводия и Синтихия расходились. Одно ясно. Полный мир в их взаимодействиях был как-то нарушен. Как же сохранить это единство? Прочитаем послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, со 2 по 3 стих. «Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Как сохранить или охранять единство? Что сделать, чтобы возникло снова согласие? Единение и согласие есть продукт Духа Святого. Выражение «в союзе мира» говорит о том, что связывающим фактором для единения есть мир. Мир есть сохраняющий элемент в христианской жизни, охраняющий единство, которое дано от Духа Святого. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 13:14. И здесь также апостол Павел как бы говорит Иводе и Синтихии: старайтесь иметь мир в ваших взаимодействиях. Этот призыв звучал личностям, жившим более тысячелетий тому назад. А не звучат ли эти слова призыва и для нас с вами? В 4 главе, с 4 по 7 стих, апостол увещевает читателей это послание практиковать мир в их сердцах и умах. Для выяснения некоторых Божьих истин почитаем 6 по 7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прощении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Что желает сказать автор послания выражением «не заботьтесь ни о чем»? Ведь из практики человек прекрасно знает, что в беспокойном сердце и уме нет мира, нет покоя. Во-первых, рассмотрим более подробно, в каком смысле сказано «не заботьтесь». Это выражение не призывает нас с вами к полному бездействию. Так называемые лентяи нигде в Библии не поощряются, а наоборот упрекаются. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего?» Притчи 6:6-9. И поэтому это выражение «не заботьтесь ни о чем» не призывает нас к бездействию. Греческое слово «меримна», переведенное на русский язык словом «беспокойство», говорит о сильном желании, постоянно действующем в личности. Это то, что мы называем сверхбеспокойством. И это сверхбеспокойство уводит нас от главных дел, которые мы, христиане, должны совершать по повелению Божью. Как видите, с этим словом «беспокойство» связано и сильное желание, и постоянное сильное желание, и удаление от главной цели. И что удивительно, человек сам на себя сваливает эту огромную ношу и влачит ее, пыхтя и стеная. В данном положении должна быть какая-то определенная мера. Об этой мере и говорит нам Слово Божье. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Матфея 6:34. Отметим то, что даже некоторые современные психологи утверждают, что только 8% из всех человеческих беспокойств приносят пользу. Воистину нет мира в сердцах тех, кто погрузился в суету-сует. Как же практиковать нам мир в сердцах наших, чтобы не окунуться в поток сверхбеспокойства? Апостол Павел советует следующее. всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Стих 6. Молитва играла и играет важную роль в христианской жизни. Но в согласии с евангелистом Лукой, глава 18:10-13, мы видим, что и молитвы бывают разные. Поэтому обратим внимание, что Слово Божье говорит нам о молитве. Первое. Молитва связана с искренней просьбой. К примеру, от Иакова 1:5 сказано: «Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Второе. Слово «молитва» в греческом тексте «просеухе» означает «зов к Богу», которому верующий приносит свое поклонение и обожание. Третье. Слово в греческом тексте «тезис», переведен на русский язык словом «прошение», говорит не только о просьбе, но о отчаянном крике о помощи. И четвертое. Читая тот же стих, видим, что молитва имеет тесную связь с благодарением. Если мы в благоговении склоняемся пред великим Богом, если наша молитва включает определенную просьбу, тумящую наше сердце, если в нашу молитву включено благодарение Богу за наше прошлое и настоящее, то мы не останемся без ответа. Молитва – это есть путь к поддержанию мира в нашем сердце. Это то, что мы можем сделать, и это то, в чем мы также с вами так часто нуждаемся.